Во время встречи в Салониках наша съемочная группа взяла интервью у русскоговорящих представителей поместных православных церквей. Окончился один этап, один период жизни и экуменического движения, и Всемирной Святой Церкви. Это был этап собирания. Собирание, оно, несмотря на все трудности, было, несомненно, периодом намного более легким, чем тот, который предстоит. И теперь начинается период серьезного обсуждения действительных богословских расхождений, действительных богословских разниц. Раньше эти разницы были прикрываемы стремлением к единству, и из-за политического положения они часто смягчались. Просто, ну, не то, что это не было лицемерие, но просто учитывая обстоятельства времени, вопросы богословских расхождений не ставились во всей остроте. Теперь наступило время, когда эти богословские разницы серьезные, действительно существующие разницы, поставлены со всей остротой. Наша встреча здесь, наши разговоры, наши решения, это не плод наших усилий, наших умственных, так сказать, работ и забот, а это просто чудо Божье, благословение Божье и дар Божьей любви для лучшего будущего нашей церкви, для будущего тоже настоящего сближения между христианами. Не так, как сегодня многие думают, на богатом и горделивом Западе, что вот православные бедны, православные в трудностях, давай мы используем ситуацию, обстановку, чтобы сделать их землей нашей миссионерской деятельности. А по-иному, мы веру нашу приняли святых апостолов, святых отцов, и мы можем помочь и самим себе, и нашим тоже другим братьям, если они искренне нас уважают. Кто из них захочет, узнает тоже вечных самих себя в нашей вере, в наших святых, в нашем опыте. Мы познакомили вас с работой и результатами всеправославного совещания в Салониках, на котором все православные церкви выработали единое отношение к экуменическому движению в конце 20 века. Дай Бог, чтобы эта единая позиция помогла значительным образом повлиять на ситуацию в межхристианских отношениях и содействовать свидетельству православия в неправославном мире. Это великий двунадесятый праздник. Праздник Святой Пятидесятницы, праздник Святой Троицы. И я всех вас от души поздравляю с этим замечательным днем. Вот, разбирая поступающую почту, нашел письмо из Бухары со следующим вопросом. Владимир Овчинников из этого города спрашивает: «Из Евангелия мы знаем, что все грехи простятся кающемуся человеку, кроме греха хулы на Духа Святаго. Скажите, пожалуйста, что это за грех и почему за него такое тяжелое наказание?» И показалось мне, что лучше всего на этот вопрос ответить в канун праздника Святой Троицы. Когда-то, уже давно, мы с вами говорили на тему о Святом Духе. Я рассказывал вам о православном учении о Боге, о Святой Троице. Говорил, что Дух Святой – это третье лицо Святой Троицы. Это личность и одновременно единый Бог. Это сила Божия. Божественная энергия, которая одновременно является лицом, личностью. Бог троичен в лицах и един по существу. Мы говорили о том, что учение Святой Троицы настолько сложно для восприятия человеческим разумом, что один этот факт свидетельствует о его божественном происхождении. Человек не может как бы выдумать того, что до конца не способен осознать. Мы воспринимаем учение о Святой Троице как тайну божественного откровения. Воспринимаем разумом настолько, насколько этот разум способен усвоить эту истину. Более же всего воспринимаем сердцем, душой, верой. В книге «Деяний святых апостолов», именуемой также исторической книгой Нового Завета, мы находим повествование о сошествии Святаго Духа на апостолов. В 50-й день после воскресения Христова. Когда закончились дни пребывания Господа и Спасителя на земле в общении с учениками, после события Вознесения, происходит нечто, что коренным образом изменило саму природу апостольской общины. Апостолы в течение всех этих дней после воскресения были вместе, были собраны. Когда? Страха ради, ибо с первых дней уже были под подозрением тех, кто некогда распял Спасителя, а собирались чаще из-за потребности быть вместе, чтобы быть в молитве и вспоминать о своем божественном Учителе. На 50-й день после воскресения происходит особое событие. Святой Дух снисходит на апостолов. Внешне это было выражено таким образом, что многие просто были поражены этому событию. Некий образ огненных языков сошел на апостолов в тот момент, когда они были все собраны вместе и молились. После этого сошествия апостолы почувствовали в себе особую силу, особые знания. Они стали говорить с такой силой Духа, что их слова были понятны даже тем, кто не владел языком, на котором говорили апостолы. И, как свидетельствует книга Деяний, их понимали жители разных стран. Сегодня исследователи новозаветных текстов, богословы, размышляют о том, что это было, действительно ли это было знание иностранных языков, которое вдруг неожиданно снизошло на святых апостолов. Или это было нечто иное? И большинство вслед за святыми мужами, за отцами церкви, некогда толковавшими эти новозаветные тексты, утверждают, что это не было просто знанием иностранных языков, это была особая сила внушения, сила слова и убеждения, божественная сила, которая преодолевала преграду естественную, которая образуется у людей, не знающих иного языка. Это был видимый знак присутствия Божьего в этой общине апостолов. Община, группа людей оставалась такой же, как и до этого события. Каждый из них имел свое имя, свою внешность, свои привычки. Каждый оставался личностью, но когда они собирались все вместе, это уже не была просто группа людей, объединенных общностью взглядов или убеждений. Эта община стала именоваться церковью, общиной веры, в которой живет и действует Святой Дух. Святой Дух, единый Бог, третье лицо Святой Троицы, присутствует в общине людей. Для того, чтобы понять тайну этого соединения божественного и человеческого, нужно вспомнить о соединении божественного и человеческого в личности Бога-человека Иисуса Христа. Мы ведь некогда уже об этом с вами говорили. В личности Иисуса Христа соединяется божественное начало и человеческое. Вот этот принцип Бога-человеческого соединение божественного и человеческого через Иисуса Христа входит в человеческую историю, не ограничивается Его личностью. Ныне, после Спасителя, после Его смерти и победоносного воскресения, по Его обетованию, через действие Святаго Духа, божественное и человеческое соединено, но уже не в личности, а в Церкви. Все, что имеет отношение к божественному в Церкви, к действию Святаго Духа, есть истина. Действие Святаго Духа не несет в себе никакой ошибки, никакого недоразумения, никакой даже тени греха. Это святость и абсолютная истина, которую Бог являет в человеческой истории. Но это святость божественная и абсолютная истина усваивается людьми в меру их способностей и возможностей, как интеллектуальных, так и нравственных. И процесс усвоения этой истины всегда отмечен человеческими ошибками, заблуждениями, грехами и пороками. Божественное начало, дарованное через Иисуса Христа во Святом Духе, живет в общине людей. Но община имеет человеческое устроение. Она ведь организована по-человечески. И эта организация будет, может быть, более или менее совершенной. Во главе этой организации могут стоять более или менее просвещенные и нравственно возвышенные личности. Другими словами, в Церкви есть божественное, безошибочное, непогрешимое начало и человеческое, внешнее, уязвимое, а потому и подверженное греху начало. Вот когда Господь говорит о грехе против Святаго Духа, то Он имеет в виду грех против присутствия Бога во Святом Духе в человеческой истории. Это есть истина, это и есть непосредственное действие Святаго Духа на человека. И когда люди сознательно, свободно, разумно противопоставляют себя этой божественной истине, то они и согрешают против Святаго Духа. Святитель Феофан Затворник, наш известный аскет, писатель, подвижник, называл хулой на Духа Святаго противоречие явной и утвержденной истине, упорство в грехе. Когда человек сознательно противопоставляет себя Богу, сознательно отвергает истину, которую Бог являет в Церкви, когда он упорствует в грехе не потому, что он слаб, не потому, что он не может вырваться из объятий греха, но потому, что он самого себя с грехом отождествляет и жизнью своей настаивает на правоте греха, вот тогда он борется со Святым Духом, борется с Богом. Хула на Духа Святаго есть богохульство не только словом, не только мыслью, но в первую очередь делом и всею своей жизнью. Господь может простить и прощает любой грех, ведь грех есть результат либо незнания, либо нашей слабости. Либо мы просто не знаем Бога, не знаем Его закона, не знаем заповедей, не знаем то, что Он от нас требует, и согрешаем. Такой грех может быть прощен, если в какой-то момент человек вдруг начинает понимать и сознавать, что он совершает преступление пред Богом и людьми. Если он раскаивается в этом, Господь принимает это покаяние, даже если оно покрывает самый тяжкий грех. Но если человек сознательно упорствует и разумом, и душой, и чувствами своими отвергает Бога и борется с Ним, то он становится орудием в руках дьявола. Он как бы становится некой частью этой темной дьявольской силы, которая никогда не будет прощена Богом, как свидетельствует о том и Слово Божие, и учение Церкви. Когда со стороны люди судят о Церкви, то чаще всего подвергают своему суду внешнюю организацию церковной жизни, по которой, в общем-то, и составляется какое-то впечатление о Церкви. А именно эта внешняя эта организация в силу своей человеческой природы и не является безгрешной, безошибочной. Поэтому, если мы с вами сталкиваемся в жизни своей с плохим священником, с какой-то неправдой в церковной ограде, с неким несовершенством или слабостью, мы должны ясно понимать, что это есть слабость и несовершенство человеческое. И даже будучи уязвимы этой слабостью и этим несовершенством, никогда и ни при каких обстоятельствах не должны возводить хулу на Бога, который вопреки человеческой слабости и несовершенству совершает в истории дело человеческого спасения, соединяя с собой грешных и несовершенных людей. С праздником Святой Пятидесятницы! Я всех вас сердечно поздравляю. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы ведем сегодня программу «Слово пастыря» с улиц города Варшавы, столицы Польши. Для большинства наших граждан Польша в религиозном плане ассоциируется с католицизмом. Польша – католическая страна. Но мы прибыли сегодня в столицу польского государства в связи с важным событием, связанным с жизнью православных людей этой страны. 31 мая, в воскресенье, в Польше, в Варшаве, состоялась интронизация нового предстоятеля Польской Православной Церкви, каковым по избранию епископата стал архиепископ Белостокский и Гданьский Савва. Ныне он митрополит Варшавский и всея Польши. Итак, в Польше состоялась интронизация нового предстоятеля местной автокефальной православной церкви. Каково же место православия в Польше? Какова история православной церкви в этой стране? А история начинается с самого начала. В далеком X веке, в 966 году, польский король Мешко I принимает христианство. Немного более 20 лет до принятия христианства в Киевской Руси. Сейчас ученые спорят, кто крестил короля Мешко. Были ли это западные латинские священники, которые посещали польскую землю Запада, или это были восточные миссионеры? Ведь на юго-запад от Польши располагалась Моравско-Панонская епархия, которую возглавлял брат святого равноапостольного Кирилла Мефодий, тот самый Мефодий, который так много потрудился для перевода священного писания на славянский язык. И вот некоторые ученые полагают, что весьма возможно присутствие в Польше уже в X веке православных восточных миссионеров из Панонско-Моравской епархии равноапостольного Мефодия. Несколько позже прослеживаются тесные взаимосвязи между Киевом и Польшей, и православные присутствовали на территории польского государства с самого начала. Ну, а если говорить о территории Большой Польши, той самой Польши, которая стала в результате объединения Литвы и Польши, то православие здесь не только всегда присутствовало, но и представляло значительную силу изначально. Я напомню, что в XI веке, когда началось деление Киевской Руси на феодальные княжества, на западе Руси образовалось два княжества – Галицкое и Волынское. В XII веке эти два княжества объединяются в Галицко-Волынское княжество, во главе которого был, конечно, православный князь Даниил Романович. Он в Холме, городе Холме, уже в XII веке создает православную епархию. До XIV века православие в Польше и особенно в Литве и на территории сегодняшней Западной Украины было господствующим. Но, начиная с XIV века, происходят события, которые открыли страницу долгих лет притеснения православия в этом крае. В результате брака литовского князя Егайла и польской королевы Едвиги, Егайло отказывается от православия, принимает католицизм, и после этого события начинается как бы наступление католической церкви на православные литовские земли. В XV веке знаменитый городецкий сейм объединяет в конфедерацию Литву и Польшу. Создается единое католическое государство. Однако самые большие трудности для православных были в XVI и XVII веке. Как известно, в 1596 году образуется Брестская уния. Уния была создана именно для того, чтобы постепенно вытеснить православных из пределов польско-литовского государства. К сожалению, средства, которые использовались для этого, были достаточно жестокими, и очень многие православные храмы были разрушены или обращены в храмы униатские. Страдало и православное население. Следующая волна притеснений против православной церкви началась в XVII веке и была связана с именем польского короля Сигизмунда III, того самого, который захватил Смоленск и вошел в Москву. Это трудные времена для православной церкви. Но, тем не менее, православие в этих землях сохранилось. И огромную роль сыграли православные братства, которые действовали особенно активно в XVI веке. В конце XVIII века, в 1795 году, происходит так называемый третий раздел Польши, и часть Восточной Польши отходит государству российскому. С этого времени началось возрождение православия в Польше. После войны с Наполеоном в Польше создается православная Варшавская епархия. И к концу XIX века на территории Польши было практически 4 православных епархии, множество храмов, замечательные монастыри. После революции польское государство обретает независимость. И, к сожалению, на волне этой борьбы за независимость разворачивается очередное гонение против православной церкви. Вы можете видеть то место, где до 1935 года стоял православный собор в честь святаго благоверного князя Александра Невского. Именно в том году, по личному указанию тогдашнего главы польского государства Пилсудского, храм был взорван. Под влиянием политических факторов в 22-м году православные епархии Польши отделяются от матери Русской Православной Церкви и обретают незаконную независимость от церкви через подчинение Константинопольскому патриарху. Возникает так называемая польская автокефалия. Патриарх Тихон не признает этой автокефалии. И в последующем патриарх Сергий также ясно высказался о неканоническом в начале автокефального бытия православной церкви в Польше. Вместе со всем польским народом православные люди жестоко пострадали во время Второй мировой войны. Многие православные участвовали в Варшавском восстании и пали жертвой зверских действий оккупационных властей. Известно, что после Варшавского восстания были расстреляны дети одного из православных приютов. Вот эта доска, находящаяся на территории прихода в честь святаго Иоанна Лествичника, напоминает нам об этой жестокой трагедии Второй мировой войны. Но после Второй мировой войны положение меняется. Православные епископы Польши устанавливают отношения с матерью церковью, состоялись взаимные сослужения, и русская православная церковь признает независимость польской автокефальной церкви. И ныне русская православная церковь и польская церковь – церкви-сестры. Мы действительно были вместе всегда, когда было трудно. Если прямо не могли помогать друг другу, то помогали в молитве. Это живая связь русской и польской православной церкви, уходящая корнями в то время, когда церковь наша была единой и сегодня достаточно сильна. Итак, современная жизнь польской православной церкви. Мы ведем передачу «От стен Кафедрального православного собора в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве». Именно здесь, в этом соборе, 31 мая, как я уже сказал, состоялась интронизация нового предстоятеля, главы Польской Православной Церкви, блаженнейшего Саввы, митрополита Варшавского и всея Польши. В ней приняли участие все почти православные клирики, весь епископат Польской Церкви, представители всех поместных православных церквей, высокие представители правительства, представители католической церкви и других вероисповеданий в Польше. Сегодня Польша – демократическое государство. Здесь существуют законы, которые обеспечивают равноправное положение всех религиозных групп и конфессий, и православные пользуются благами, которые предоставляет им новый закон. Более того, православные в Польше имеют возможность сегодня делать то, чего, к сожалению, до сих пор лишены мы. Например, быть духовниками в вооруженных силах. В России и в других странах СНГ, как известно, развиваются добрые отношения между церковью и армией, но пока церковь не может прийти в армейские соединения в качестве капелланов, духовников, и наши приходские священники обеспечивают пасторское попечение военнослужащих. В сегодняшней Польше у православной церкви есть такая возможность. Я хотел бы познакомить вас с молодым священником православным, который служит в польской армии в качестве капеллана, духовника, который является одновременно православным священником и офицером армии. Перед вами отец Петр Линчевский, клирик Польской Православной Церкви и одновременно капеллан Вооруженных сил Польши. Отец Петр, расскажите в двух словах о вашей службе и как к вам относятся в вооруженных силах Польши? Уже 5 лет у нас существует православный ординариат. Молодые люди, когда идут в армию, они требуют какой-то духовной пищи. И мы, молодые священники, идем с этой пищей к ним. Блаженнейший митрополит Савва является генералом польской армии. Это возможность необыкновенная в православной церкви. Но в Польше уже есть так. Мы думаем, и в иных странах тоже так будет. Молодые люди ходят в церковь, ходят в формах в церкви, ходят к святым причастиям, к исповеди, и не стыдятся этого. Спасибо, отец Петр. Этот опыт для нас очень важен. Я надеюсь, что и в России, как и в Польше, где существуют близкие по духу законы, регулирующие жизнь религиозных организаций, наступит возможность и для православного священника прийти в вооруженные силы и быть там вместе со своим народом. На второй день после интронизации представителей поместных православных церквей принял в своей резиденции президент Польской Республики господин Квасневский, который выразил самые добрые чувства в адрес Польской Православной Церкви и подчеркнул важность Православной Церкви Польши для национальной жизни, для духовности и культуры страны. Нынешний год юбилейный для Польской Православной Церкви. Ровно 50 лет тому назад мать церковь, Русская Православная Церковь, признала автокефальную независимость Польской Православной Церкви и благословила ее независимое бытие. И в этот 50-й юбилейный год Польская Православная Церковь обрела молодого, динамичного и талантливого предстоятеля. От всего сердца нам хочется пожелать нашим польским православным братьям мира, процветания, благополучия. Пусть Польская Православная Церковь несет свое важное апостольское служение на польской земле, свидетельствуя о духовных ценностях православия здесь, на западных рубежах православного мира. Всего вам доброго, дорогие телезрители. До новых встреч. Из Саратова спрашивает нас. Мой муж стал ходить в церковь. Я тоже несколько раз там с ним была. Церковное пение мне нравится. Но я не понимаю, зачем мой муж на исповеди рассказывает священнику, то есть постороннему человеку, свои грехи, которые, несомненно, содержат обстоятельства нашей личной жизни. Ну, я хотел бы ответить Марине вот что. На исповеди ни один нормальный человек не рассказывает духовнику просто обстоятельства личной жизни. Обычно этого не бывает. Человек, имеющий потребность в покаянии, в раскаянии, говорит на исповеди то, что уязвляет его совесть, то, что его мучает. Это может касаться и обстоятельств личной жизни. Если в этих обстоятельствах есть некая болезнь, грех, проблема, переживание, боль, скорбь, вот тогда на исповеди о таких обстоятельствах личной жизни духовникам говорят. Ну, а просто так рассказывать о личной жизни, ну, наверное, и времени-то особого нету, чтобы во время исповеди можно было допускать такие повествования. Чаще всего опытный духовник остановит человека, который просто так на исповеди рассказывает о своей жизни. Он сориентирует беседу в нужную сторону, поможет кающемуся человеку сконцентрироваться именно на тех обстоятельствах жизни, которые представляют духовную проблему, которые являются греховными обстоятельствами. Вот в связи с этим вопросом я бы хотел еще раз сказать о том, что такое исповедь и что такое покаяние. Исповедь – это таинство церковное, а содержанием исповеди является покаяние. Греческое слово «метаноя», которое соответствует русскому слову «покаяние», означает перемену, перемену ума, перемену сердца, перемену жизни. Значит, покаяние есть некая перемена, которая происходит в душе человека и которая предполагает движение от злого к доброму, от плохого к хорошему. Каждый человек в своей жизни совершает грех. Есть молитва, которую в церкви читают во время заупокойного богослужения. Слова этой молитвы отражают именно эту истину. «Несь человек, иже жив будет и не согрешит». То есть каждый человек в своей жизни согрешает. Грех, как мы об этом тоже в прошлом говорили, есть нарушение Богом вложенного в природу человека нравственного закона, живя по которому человек только и может раскрыть свой потенциал, стать человеком. Исполнять этот закон просто, но жизнь бросает много вызовов человеку, искушений. И поддаваясь этим искушениям, мы нередко нарушаем этот нравственный закон, согрешаем. Бог дал человеку замечательный инструмент, о котором мы тоже неоднократно говорили. Совесть. Когда человек нарушает нравственный закон, совесть свидетельствует об этом нарушении, мучает человека. Как бы говорит о том, что он сделал не то, что нужно сделать. Если мы обращаем внимание на голос совести, то мы стараемся исправить плохой поступок. Причем у человека, уязвляемого голосом совести, всегда есть потребность снять с себя грех, раскаяться в этом грехе. Я вспоминаю беседу с одним малорелигиозным человеком, если очень мягко сказать. Может быть, этот человек был почти неверующий. Он спрашивал меня о церкви, о том, что, собственно говоря, церковь дает человеку. Я пытался рассказать, что мог, и чувствовал, что мой собеседник не очень заинтересован тем, что я говорю. И затем я заговорил о покаянии, о исповеди. И вдруг увидел, как лицо собеседника изменилось. Он остановил меня и сказал: «Подождите, можно в церкви раскаяться в своих проблемах и в своих грехах?» Я сказал: «Да». И что это означает? А это означает, что если раскаяние чистосердечное, то благодатью Божию этот грех прощается. Человек освобождается от этого греха. И я понял, что я что-то сказал настолько важное этому собеседнику своему, что из человека достаточно безразличного к религиозной теме он стал весьма заинтересованным. Позже я узнал, что человек стал глубоко религиозным, церковным человеком. И путь к церкви ему помогла найти идея исповеди, покаяния. Но в самом деле каждый же из нас понимает, что если не мыть свое тело, не использовать душ, не ходить в баню, то это плохо для тела, плохо для кожи, для состояния нервной системы, для здоровья. В конце концов, человек может просто заболеть. Мы обрастаем физической грязью, естественным путем. Пылью покрывается наш организм. А что же происходит с нашей душой? Ведь душа, как и физический организм, находится в соприкосновении с этим миром. Не обрастаем ли мы некой духовной грязью? Не покрывается ли коростой наша душа? Да, конечно, покрывается. И вот потребность в очищении души не меньшая у человека, чем потребность в очищении физического тела. А вот что происходит с людьми, которые не чувствуют греха? Бывает это или не бывает? Из села Балабаново Калужской области Альбина Белова нас спрашивает, почему люди не видят свой грех? Бывает. Многие люди не видят своего греха. В моей практике пасторской был такой случай. 70-летний человек, интеллигентный, образованный, решил впервые в жизни поисповедоваться. Для него это был непростой шаг. Он сознательно пришел на исповедь. В детстве был крещен, никогда не был атеистом, ну и особенно церковным, религиозным человеком не был. В церковь ходил время от времени, никогда не исповедовался, никогда не причащался. И вот его первая встреча со священником на исповеди. Я задаю ему вопрос и спрашиваю: ну что бы вы хотели сказать, что мучает вас, может быть, что как-то вашу совесть возбуждает? Есть какой-то грех? И вдруг он мне так отвечает: нету никакого греха, я ни в чем не грешен. 70 лет человек прожил. И я знал, что у этого человека были огромные проблемы в личной жизни, в семейной жизни. И наверняка в этих проблемах были виноваты не только люди, с которыми по жизни он вступал в общение, жил, общался, но и он сам не видел человека в себе греха. Что же происходит? Почему один сознает необходимость покаяния, исповеди? И одно только слово о возможности сбросить с себя греховный груз так притягивает и манит, а другой, придя на исповедь, не может найти не только сил в себе, чтобы раскаяться, но даже рационально сформулировать свои грехи. В чем проблема? Проблема опять в этом внутреннем инструменте, который Господь вложил в нашу природу, о совести, которая призвана свидетельствовать о нарушении Богом установленного порядка бытия, о нарушении человеком нравственного божественного закона. Вот если совесть человека развита, если человек не заглушает совесть постоянно повторяющимися грехами, не самоуспокаивает себя, используя обычно различные аналогии, примеры из жизни, как то, ну подумаешь то, что я сделал, вон что в жизни творится, вон что люди допускают, а я-то, Господи, да самую малость. Если всего этого в жизни человека нет, если он бережно относится к своей совести и прислушивается к ее голосу, вот тогда он способен видеть свою собственную неправду, свой грех. А если совесть успокоена, зажата, под спудом или сожжена, как говорит об этом апостол Павел, кто же будет толкать человека к этому самоанализу, к покаянию, к осознанию своих грехов? Мы вообще привыкли к самоуспокоению, к самооправданию, потому что нередко самооправдание в глазах других есть защитная реакция, есть средство отразить нападение. Мы настолько привыкаем к этой жизненной позиции, что даже оставаясь наедине с самими собой, теряем способность видеть свой грех. И потому, чтобы разбудить совесть, научиться видеть свои грехи, нужно в первую очередь просить Бога об этом. Недаром во время Великого Поста, многократно повторяя молитву святого Ефрема Сирина, мы завершаем ее удивительным по силе обращением к Богу. «Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение. Господи, помоги мне видеть мой грех. Помоги мне не потерять способность видеть свою собственную неправду». Поэтому, если кто-то из нас не видит своего греха, не чувствует, это очень опасный симптом. А лучше сказать, это очень ясный симптом опасной духовной болезни, некой бессовестности, потери способности видеть свою собственную неправду и свой собственный грех. И выйти из этого состояния человек может только обращаясь к Богу за помощью. Нужно молиться, просить Бога помочь сохранить в себе жизненные силы и способность видеть грех. Из того же письма от Альбины Беловой из Калужской области вопрос. Душа человека никогда не бывает пустой, в ней или дух святой, или дух злой. Как узнать, какой дух живет в нашей душе? Не бывает, Альбина, так, чтобы в душе был только святой дух или только злой дух. Великий русский писатель Достоевский сказал великие слова: «Бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца человеческие». Постоянно идет мистическая борьба добра и со злом на уровне человеческого сердца. И вот чтобы встать нам на сторону добра, занять правильную позицию в этой мистической битве, касающийся каждого из нас, мы должны сохранить живой нашу совесть. Мы должны быть способными раскаивать свой грех и сбрасывать с себя тяжкую греховную ношу. В этих действиях видели некое нарушение таких важных принципов своей религиозной жизни, на которые они пойти не могли. И вслед за этим непослушанием подвергались жесточайшим пыткам, а нередко и смерти. Были среди тех, кто подвергся испытаниям времен гонений, люди мужественные, духом сильные, которые остались верны Христу даже до смерти. Имена их мы вспоминаем, это имена святых мучеников. Были те, кто прошли пытки и не отказались, но остались живы. Это суть исповедники Христовой веры. Мы их также благоговейно почитаем. Но были люди и слабые, которые не выдерживали испытаний, пыток, терзаний и сдавались. Но потом, когда проходили гонения, не выдерживали своего падения, совесть мучила, и приходили вновь в христианскую общину, возвращались. В христианской литературе сохранились произведения, которые подробно дают различного рода рекомендации, как нужно относиться к этим падшим, как нужно принимать в общение церковное тех, кто отпал от этого общения, отрекся от Христа из-за опасения подвергнуться пыткам или не выдержав этих испытаний. Так вот, не сразу отпавшие входили в церковное общение. Начиная со второго и тем более в третьем веке возникает целый чин принятия отпадших в общение с церковью. Это и был чин публичной исповеди. Отпадшие делились